Мэрилендские амазонки. Гаучер-колледж – одно из немногих оставшихся в стране сегрегированных по полу учебных заведений. Тысяча юных девиц – вот наш состав. В президентах у нас тоже женщина, историк Рода Дорси. К этому следует добавить, что вся мужская часть факультета – убежденные феминисты. Америка, как известно, гораздо юнее России. Она обделена многими нашими историческими активами, вроде татарских набегов, сражений на льду озер с рыцарями Тевтонского ордена, вроде корабельных побоищ со шведами под многотысячными парусами и тому подобным, однако в смысле университетского образования мы стоим в историческом смысле почти наравне. За исключением средневекового Дерпта, старейшие русские школы не намного старее американских, так что гаучеровское столетие, которое празднуется в этом году, и для России звучит солидно. Кампус расположен возле окружной дороги Балтимор, и для того, чтобы добраться до него от моего дома в районе Адамс-Морган, что в центре столичного дистрикта, я трачу час с четвертью, катя в неиссякаемом потоке комьютинга. Включаясь в программу «Адвертизинг», рекламы, сообщу, что кампус – это 340 акров полян, паркинговых площадок и леса. На нем расположены учебные корпуса, включающие даже собственную астрономическую лабораторию, лекционные холлы, спортклуб с бассейном, библиотеку, экуменический храм. Можно отправлять какие угодно обряды, за исключением посещения мумии Ленина, да и то лишь по причине нетранспортабельности оной. Кроме того, имеются три поля для игры в травяной хоккей и лакросс, шесть теннисных кортов и конный клуб соответствующими площадками для конкура. Лошади, надо сказать, весьма украшают наших студенток, да и сами выигрывают в изящности от присутствия на их спинах грациозных юных леди. В довершении ассоциации с амазонками, надо сказать, что стрельба из лука является здесь наиболее популярным видом спорта. На этом сходство с мужикоборческими племенами, можно сказать, заканчивается. Особой враждебности к худшей половине человеческого рода мы здесь не заметили. Благодаря консорциуму с университетом Джон Хопкинс в наших классах можно видеть и мальчиков, а в автобусе «Шаттл», курсирующем между двумя школами, общение полов вообще нередко выходит из-под гуманитарного контроля. Я уже упоминал в этой книге о панической стороне американской статистики. Каждый десятый студент на американских кампусах – алкоголик. Поверьте, господа, за все время своей академической активности в поездках по всем этим многочисленным кампусам, перечисленным выше, я не видел ни одного студента, который был бы пьян в том смысле, что придается этому слову во Франции или Германии, не говоря уже о России. Мои студенческие годы в Казани и Ленинграде были неизменно сопряжены с очень серьезными драками. Мы дрались из-за девушек на танцевальных вечерах, или по спортивным причинам, или, чаще всего, без причин. Дрались поодиночке, группа на группу, курс на курс, факультет на факультет, институт на институт. Однажды движение на Каменноостровском проспекте было остановлено грандиозной дракой горного факультета Ленинградского университета и Первого медицинского института. В другой раз электротехи форсировали городской канал, чтобы неожиданно напасть на бал техноложки. Даже намека на что-либо подобное я не заметил в американских университетах. Трудно себе представить, что когда-то эта публика, или вернее сказать, их молодые родители бунтовали на кампусах и жгли какие-то чучела. Американские студенты нынче весьма благовоспитанные молодые люди. Наши девушки в Гаучер-колледже, пожалуй, сродни благородным девицам из Смольного института, впоследствии, увы, утратившего свое благородство до нулевой степени, когда девиц разогнали, а дортуары заняли большевистские комиссары. Надеюсь, что история не повторится на северной окраине Балтимора возле Белтвей, кольцевой автодороги 695. В поисках русской комнаты я прохожу по коридорам студенческого общежития. Мое движение по этим заповедным краям вызывает легкую панику. Хлопают двери, высовываются носы и щеки девчонок. Кубарем прокатывается из комнаты в комнату кто-то не совсем одетый, мелькают розовые пятки и прочие окружности. «Девочки, девочки, мужчина явился!» Хоть и смущенно, а все-таки лестно. Отражаясь в разъезжающихся стеклянных поверхностях, внезапно заявившийся, а значит, интригующий мужчина в тренч-коуте, в авангарде несущий пучок усов и трубку, в арьергарде шарф и зонт. Появляются две панковые панночки. Слева фиолетовый клок, справа зеленый. «Хеллоу, сэр! Не хотите ли с нами проехаться в местный Трезубец?» Разноцветные хохлы дрожат от дерзновенности. Мямли что-то неопределенное. «Спасибо за приглашение, как-нибудь в следующий раз, когда я немного повзрослею». Тут открываются все двери. Весь состав уже в полном порядке и высокомерен, как Мадонна. «Ложная тревога, гёрлс. Это всего лишь Аксенов, наш писатель». Засим я уже волокусь вдоль стены, стеная на манер абдайковского кентавра. Да, пожалуй, невзирая на все эти так называемые сексуальные и наркотические революции, американские студенты, на удивление, чисты, благовоспитаны и даже, пусть в меня бросят камень, целомудрены. Сладкой травкой кое-где, может быть, и попахивает, но гораздо чаще попкорном. На семинарах вроде бы нет закрытых тем, однако трудно заподозрить наших девиц и парней из Джона Хопкинса в чрезмерно открытых отношениях. Скорее уж можно вообразить воздух всеобщей влюбленности. Наташа, Соня, Николя, Денисов, Долохов, весь этот вальс начальных глав «Войны и мира». Скорее уж можно сказать, что советские комсомолки более развратны, чем наши амазонки. Благодарение Богу, поле американской славистики неимоверно широко. Обыгрывая русскую поговорку, можно сказать, что его и за несколько жизней не перейдешь. Пашут по этому полю, может быть, и не так уж глубоко, но с размахом, всходы кустистые. Не рискуя впасть в преувеличение, можно сказать, что американская славистика по масштабам не имеет себе равных в мире, включая и Советский Союз. Съезды двух основных ассоциаций американских славистов проходят в огромных отелях и напоминают атмосферу кинофестивалей. Советским идеологическим держимордам эти масштабы не очень-то по душе. Среди них бытует мнение, что все славянские факультеты американских университетов – это филиалы ЦРУ. Для этой публики, надо сказать, весьма характерно, что они очень быстро начинают всерьез верить им же изобретенной лжи. Еще охотнее они выделяют из какой-либо среды козлов отпущения и начинают их бурно, всеми своими партийными фибрами ненавидеть. По сути дела, все ученые-слависты США под подозрением, но самыми коварными, подрывными и злостными считаются Морис Фридберг, университет в штате Иллинойс, и Деминг Браун, университет в штате Мичиган. Почему выделены именно эти два почтенных ученых-джентльмена, сказать трудно. Скорее всего, их сочинения когда-то попались на глаза какому-нибудь цыковскому дядьке, скажем, Альберту Беляеву, известному в Москве под кличкой «Булыжник. Оружие пролетариата». Возмущенный отсутствием марксистского подхода, то есть несогласованностью с вышестоящими инстанциями, Боб вставил мичиганца и иллинойсца в свои списки. С тех пор они там и фигурируют, как главные враги, хотя за это время немало и других врагов появилось, покруче. Разумеется, ЦРУ участвует в разработке некоторых программ, и некоторые выпускники-слависты идут на работу в американские разведывательные ведомства. Однако доля этих государственных дел на поле американской славистики невелика. Количество студентов, берущих русский, из десятилетия в десятилетие колеблется, и трудно сказать определенно в зависимости от чего. Спутник, детант, холодная война, культурная эмиграция из СССР, туризм, обмен женихами и невестами. Количество преподавателей же неизменно увеличивается.